Дорогие братья и сестры, дорогие слушатели, мы перед нашей общей молитвой еще прослушаем слово, которое записано в Евангелии Иоанна. В 6 главе 48 текста буду читать. Евангелие Иоанна, 6 глава 48 текста. «Я есть хлеб жизни. Отцы ваши ели ману в пустыне и умерли. Хлеб же, сходящий с небес, таков, что едущий его не умрет. Я хлеб живой, шедший с небес, едущий хлеб сей, будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира». Тогда иудеи стали спорить между собой, говоря: «Как он может дать нам есть плоть свою?» Иисус же сказал им: «Истинно, истинно, говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. Ибо плоть моя истинно есть пища, и кровь моя истинно есть питье. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем. Как послал меня живой Отец, и я живу Отцом, так и едущий меня жить будет мною. Сей-то есть хлеб, шедший с небес, не так, как отцы ваши ели ману и умерли. Едущий хлеб сей жить будет вовек». Сие говорил он в синагоге, уча в Капернауме. До этого места. Дорогие друзья, мы все с вами пришли в Дом Божий. Когда-то тоже пришли люди в Капернаум, пришли в синагогу, и там Иисус учил. И вот те слова, которые мы с вами прочли, Он говорил их, уча народ в синагоге. Братья и сестры, многие очень, когда читают это место Священного Писания, они иногда думают так, как подумали те люди, которые были в синагоге, многие из них. Они сказали в сердце своем, какие странные слова Он говорит. И вы знаете, Иисус, видя, что они не верят Ему, Он очень запереживал за этих людей. Написано, что многие из тех людей, которые так подумали, они отошли от Него и сказали: «Кто может слушать такие слова?» Дорогой друг, сегодня ты находишься в этом собрании, и я думаю, что кое-что тебе понятно в жизни из того, что было здесь сказано, а кое-что непонятно. Ну, допустим, непонятны такие моменты. Ну, как Бог может, тот всемогущий Бог, который видит страдания людей, и вдруг Он может, как брат говорит, подкрутить так немножко, ну, дыма добавить, а может убрать. Как это понять? Дорогие друзья, апостол Павел как-то выразил эту мысль, когда он говорил к народу в Коринфе, он говорил так: «Зная страх Господень, мы вразумляем людей». То есть страх Господень, он научает людей, но страх Божий не тот, чтобы бояться Бога, что он может там ручечку подкрутить немножко. Речь идет как раз о том, чтобы мне жить так, чтобы мои отношения с Богом, с Отцом любящим, о котором мы сегодня слышали, мой папа, мой любящий папа, чтобы с Отцом моим любящим отношения не расстроились, чтобы я ручечку в отношениях с Богом не крутил в обратную сторону. И поэтому апостол Павел говорит: мы вразумляем людей. Это очень важно. Я хотел бы обратить ваше внимание из прочитанного текста на два выражения, которые очень дороги моему сердцу. Много очень. Я думаю, вы слышали слово, и обращаюсь к тем членам церкви, которые присутствуют на эту тему. Те, кто читал Евангелие, может быть, задумались над этим словом. Но я хотел бы обратить ваше внимание сегодня только на два выражения, которые здесь сказаны. «Едущий меня жить будет мною». Едущий меня. Как мне есть Иисуса Христа? Что это значит? Это очень важно, дорогие друзья. Слово «есть» для многих очень понятно, то есть кушать. Когда мы с вами подходим к столу, мы видим то, что там находится. И нужно сказать, что еда – это неотъемлемая часть нашей жизни, потому что нашему организму нужна какая-то энергия. И об этом вы все хорошо знаете. Но что мне делать для того, чтобы мне жить духовно? Христос предлагает себя. Он говорит, что я как человек должен есть его плоть. Что это значит? Слово «плоть» в Библии имеет два значения. Первое – это мягкие ткани. Второе – это внутренняя направленность человека или сущность его. Это очень важно. Но мы под плотью понимаем старую греховную натуру, старую направленность вот эту греховную, плотскую. Поэтому под словом «плоть» часто очень в Писании подразумевается наша натура, греховная натура человеческая. И Писание так и говорит. Дела плоти известны, в послании к Галатам мы читаем. И перечисления идут. И они очень неважны, эти дела. Там и блуд, нечистота, и неправда, и тому подобное. И это есть у каждого. Дорогие друзья, мы все с вами унаследовали от Адама с Евой вот эту натуру, греховную натуру. Но Христос говорит, хлеб был с небес, и моя плоть, то есть вот этот хлеб, шедший с небес, это как раз вот человеческая натура, как сына человеческого, шедшего с небес, то есть не имеющего греховной направленности. И вот это я должен принять в себя. Я должен с этим согласиться. Когда я подхожу к столу, я вижу на нем прекрасные какие-то там фрукты или овощи, то, естественно, я, зная о каких-то качествах тех или других продуктов, я выбираю себе что-то, то, что мне больше нравится. И если мне кто-то говорит, а ты попробуй вот это. Братья и сестры, вы когда-нибудь видели новые продукты? Я думаю, все вы видели, да? Допустим, какой-то изысканный фрукт. Он привезли его за три моря, и привезли, положили на стол и говорят, попробуй. Первое, что мы делаем, мы оцениваем этот продукт как нашим зрением. Насколько он приятен для нашего вкуса. Я приведу один пример как отступление. Прошу прощения. Однажды на наш стол дома попали киви. Я до этого их никогда не видел и не ел. И мне говорят, это очень вкусно и полезно. Я посмотрел, оно, во-первых, взял его в руку, оно мохнатое. Думаю, что там может быть в середине вкусного, я не знаю, если оно уже вот такое. И как его можно вообще укусить, если я приблизительно представил, что я буду чувствовать у себя во рту. Дорогие друзья, потом, когда я распробовал, что это такое. Сегодня, когда прихожу домой, и у нас на столе, допустим, киви, я с удовольствием его ем. И я уже не думаю о тех ощущениях, которые были у меня в первый раз. Дорогой друг, когда ты подходишь ко Христу, и когда ты открываешь Евангелие, Христос предлагает тебе в жизни твоей духовной, возьми меня и попробуй. И Писание так и говорит, вкусите и узнаете. Ты попробуй. Попробуй открыть сердце свое Иисусу. Попробуй сделать так, чтобы вот этот хлеб духовный, небесный, попал в твое сердце. Ты попробуй. И ты не захочешь больше его менять ни на что в этой жизни. Образ Христа или смысл его жизни, который здесь был на земле, брат уже передо мной говорил, 3,5 года он прожил здесь на земле. И мы не можем до конца сегодня исследовать. Нам жизни не хватит, чтобы исследовать всех тонкостей его жизни. Он настолько прекрасен. И вот это слово, сам Христос, он намного приятнее даже сота медового. Настолько он прекраснее. Дорогие друзья, вот этот прекрасный образ, который предложил Христос для того, чтобы мы с вами могли его употреблять в жизнь, Христос говорит, кто будет есть меня, вот тот будет жить. Был когда-то хлеб с неба, манна. Народ израильский его ел на протяжении 40 лет. Это было чудо для всех остальных людей. А израильский народ, мне кажется, уже даже аж привык. 40 лет. Он каждое утро выходил, и он знал, что если он сегодня выйдет, то будет манна, кроме одного дня, кроме субботы. В субботу можно было не выходить. Они даже один раз вышли. Первое время вышли и нет. И не поверили слову. А когда поверили слову, и я думаю, прошло время, 40 лет они выходили. И потом, проходя вот это 40 лет, они шли, и вот в один момент, когда они перешли в обетованную землю, они утром вышли, а манны нет. Они до этого не задумывались, где что им брать есть. Оно все было. а тут не стало. Дорогие друзья, а Христос говорит, отцы ваши ели манну, и они умерли. Но кто будет есть меня, тот не умрет вовек. То есть не произойдет вот этой смерти, разлуки с Богом. Я не буду крутить вот эту ручечку в отношениях с Богом с моим в обратную сторону. Почему? Потому что я узнаю вот эти удивительные отношения с моим Иисусом. Он станет моим. Поэтому Христос здесь и сказал, «Едущий меня, жить будет мною». В чем здесь удивительное преимущество? Когда мы с вами употребляем какую-то пищу внутрь себя, мы ее употребляем, как вы уже знаете, для того, чтобы иметь какой-то энергетический запас. Христос, когда попадает в сердце человеку, и когда человек дает ему простор, он имеет в потенциале жизнь и жизнь вечную, которой может жить человек. Христу важно было, чтобы мы могли соединиться с Ним, чтобы мы захотели этого, и Бог удивительным образом решает эти проблемы. Я приведу вам один простой пример из Ветхого Завета. Он не касается напрямую Христа, но он касается вот нашей сущности человеческой. Как это все может происходить на самом деле? Однажды Елизеру нужно было прийти в страну, которую он, может быть, никогда не был. Он пришел туда, где нужно было выбрать для своего господина, вернее, для сына господина своего, спутницу жизни. Он шел с большим этим поручением, очень сильно переживал. Он был человеком верующим, и он знал отношения Авраама с Богом. И, зная об этом, он обратился к Богу со словами, чтобы Бог вышел навстречу к нему вот с таким очень серьезным делом. Очень было поручение серьезное, очень ответственное. Я бы, братья и сестры, не знаю. Я, честно сказать, думаю, что не согласился бы даже с таким поручением, чтобы если бы меня послали выбрать для кого-то жену, это очень сложно. Но, тем не менее, он пошел. Он пошел все вопросы эти решить. Но я хотел бы обратить ваше внимание на одну очень важную деталь. Семья, из которой будет вот жена-невеста для его господина Исаака, она была, ну будем говорить, как обыкновенная семья, с одной стороны. В этой семье было двое детей. Я хочу обратить внимание только на двоих. На Ревеку и на Лавана. Их было только двое, но они были до такой степени разные. В чем их была разница? Когда приходит этот человек и вдруг вот так вот перед Богом говорит, что вот пусть выйдет какая-то девица и даст мне воды. И вот представьте себе такую картину. Она должна была кувшин с плеча спустить на руку, и чтобы он мог попить с ее рук. Предложение очень серьезное, и не всякая девушка согласится, особенно вот на такой жест. Но вы знаете, Елизер решил вот так и перед Богом поставил этот вопрос. А Бог знал уже о сердце вот этой девушки. И что характерно, вы знаете, она это сделала, и не только это сделала. Она говорит, и верблюдов твоих буду поить. Но кто просил об этом? Ведь ее Елизер об этом не просил. И после того, как она дождалась, пока он напьется, потом выливает воду в пойло, там, где они должны были, из поилок этих, где они должны были пить. И она черпала до тех пор, пока месть верблюды напьются. Эта девушка совершенно не знала о том, что ждет ее. Она это делала не ради награды. Но Елизер приготовил для нее удивительную награду. Он приготовил для нее некоторые женские украшения. Она об этом даже не подразумевала. И когда все это закончилось, он ей отдал. И она с этими украшениями приходит домой. В доме ее встречают ее родственники. И встречает ее брат Лаван. И он что-то заметил, он заметил перемену. И знаете, какую перемену? Он увидел у нее эти подарки. Он привык уже к ней, Он привык к ней такой, которая, попросишь у нее воды, она может и верблюдов напоить. Он привык к ней такой. И вдруг он увидел подарки. Откуда это у тебя? Но эта девушка была большего такого вот склада. У нее сердце очень было широкое. Она этому человеку говорит, Елизеру, ты знаешь, перед тем, как встретиться с Лаваном, ты знаешь, у нас есть и стойло для животных твоих, и сено заготовлено, и место есть для вас. Пошли в дом. И когда Елизер увидел эту всю обстановку, и не думал даже, наверное, Исаак, что в жизни своей его детям придется столкнуться в жизни с Лаваном. А у этого человека было все по-другому. У него были другие отношения. Он по-другому жил. Он к жизни по-другому относился. У него и принципы были другие. И вы помните, сколько пришлось Иакову работать у него и все вопросы вот эти решать. И вы знаете, дорогие друзья, вот в этой женщине простой просматривается вот тот потенциал, который Бог закладывает в человека. У одних родителей совершенно разные дети. Сегодня в этом мире, дорогой друг, сколько вот нас людей, мы все разные. Но Бог может поменять сущность твою. Он может тебе жизнь изменить полностью. И совсем по-другому ты будешь смотреть на жизнь. И Бог удивительным образом поведет тебя. И самое главное, если тот человек, который хочет впустить в свое сердце Иисуса, Бог удивительное дарит. Ценности, которые измеряются вечностью. Ценности, которые называются жизнь вечная. Он говорит, он будет такой человек жить вечно. Люди, которые сегодня есть в этом мире, они могут быть религиозными. Они могут быть подобно Лавану. Они могут быть со своими принципами жизни. У них могут быть свои быть атрибуты религиозности. У этого Лавана были свои боги, и он им поклонялся. И тогда, когда дети, его дети уже с Иаковом уходили от него, вы помните ту историю, когда эти боги были похищены у него? И как он ими дорожил, как он за ними гнался. Он был готов даже сделать все, что угодно со своими родственниками, лишь бы у него не забрали то, что ему принадлежит. Дорогой друг, сегодня ты можешь тоже жить такими же принципами. И принципы эти могут быть такие. Вы делайте, что хотите, только у меня ничего моего не забирайте. Бог не хочет у тебя ничего взять. Кроме одного, Он хочет тебя избавить от твоих грехов. Передо мной брат уже говорил, что если человек живет, и вот он прожил жизнь, зная о принципах Божьих, потом, когда приходит старость, то остается сознание, вот когда он раскаивается, остается в памяти сожаление о том, что почему я этого не сделал раньше. Почему я раньше к Богу не обратился? Почему я потратил жизнь свою на самое пустое? Дорогой друг, сегодня Бог предлагает тебе, чтобы ты не сожалел об этом. Я хотел бы обратиться к молодым людям, которые сегодня присутствуют в нашем собрании. Может быть, в твоем доме ты слышишь слова о Христе. Твои папа и мама, они члены церкви, они любят тебя. Они тебя всей вот любовью своей такой вот родительской окружили. И ты каждое утро, просыпаясь, видишь на столе своем уже все приготовленное, парящий там чай и все остальное. Ты даже не думаешь о том, как оно появилось у тебя дома на столе. Ты это воспринимаешь как должное. Дорогой друг, но сегодня Господь хочет, чтобы ты задумался над одним. Есть Отец Небесный, который точно так подарил тебе жизнь вот здесь на земле. И Он предлагает тебе жизнь вечную. И она очень дорого досталась для Него, для того, чтобы ты и я вместе с тобой мы жили вечно. И Иисус предлагает, чтобы ты обратил на это серьезное внимание. И говорит, прими меня. Прими меня в свою жизнь. Что для этого нужно делать? Первый шаг, который очень необходим, тебе нужно обязательно согласиться с условием Иисуса. Первое условие, которое очень важно, это чтобы ты Ему поверил. Поверил и мог сказать: «Прости меня, Господи, за то, что я жил до этого момента неправильно, за то, что я жил по своим правилам жизни, за то, что я считал, что жизнь, которой я живу, я правильнее понимаю жизнь, за то, что я не обращал внимания на Тебя, на то, когда Ты меня приглашал покаяться, приглашал на труд». Мне приходилось встречаться с такими людьми, которые очень красочно рассказывали о том, как нужно трудиться для Бога. Но потом менялись обстоятельства, и эти люди, они куда-то пропадали. Просто уходили. Почему? Потому что себя любили, может быть, где-то больше. А может быть, сил не хватило устоять. И ошибка их была в том, что они это делали без Иисуса. Когда ты будешь с Иисусом Христом, ты не уйдешь с Его поля. Ты не уйдешь с пролома, в котором Бог тебя приглашает стоять рядом с Ним. Бог сегодня хочет, чтобы ты остался с Ним рядом. Второй очень важный шаг, который необходим каждому человеку, это сделать так, чтобы повернуться лицом к Богу и отвернуться от власти дьявола, от власти тьмы. Писание так и говорит: «Покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши, чтобы не было мучительно больно». Человеку очень важно повернуться лицом к Богу, отвернуться от прошлой жизни, отвернуться от мира, от греха, отвернуться от самого себя. Это очень важно сделать. Дорогой друг, если ты этот шаг сделаешь, в твоей жизни будет все замечательно. Дым и пожарище, они не будут тебя настолько волновать, как волнует остальных людей. Почему? Не потому, что тебе не будет жалко людей, не потому, что не жалко природу. Нет, друзья, потому что у тебя цели будут другие. Ты будешь понимать, что рано или поздно жизнь на земле здесь закончится. И умереть, как один брат говорит, мне все равно, чего умереть. От инфаркта или от пули, ну, разницы нет никакой. Ну, в смысле, здесь на земле все равно жизнь закончится. Но я знаю точно, что я буду жить вместе с Иисусом, и с Ним меня ничего совершенно не разлучит. Да и, друзья, это очень важно, чтобы мы знали об этом. И Бог удивительным образом проведет нас по жизни. Когда человек повернется к Богу лицом, тогда обстоятельства жизни он будет воспринимать совсем по-другому. Если он в жизни встретит людей, которые будут тщеславны, или те, которые будут хотеть каким-то образом, ну, будем говорить, карьеристы такие вот, которые даже захотят тебя подвинуть как бы с места, а ну-ка подвигайся, я на твое место стану. Вы знаете, такой человек, который с Богом соединен, живет Иисусом, ему не страшны эти все обстоятельства. Почему? Потому что он на все эти обстоятельства смотрит очень просто. Если Бог позволит, если Он допустит, я ничего не смогу поменять. Но если Он скажет «нет», никто мне ничего не сделает. Но если Он это и допустит, это будет по Его воле. И я готов сегодня исполнить волю Его. Дорогие друзья, такому человеку никто не может причинить зла. И апостол Павел говорит такое слово: «Кто может отлучить нас от любви Христовой?» И перечисляет: «И нагота, и теснота, и смерть», и перечисляет даже все атрибуты или даже все силы небесные, противостоящие непосредственно человеку. Он говорит: «Ничто меня не может отлучить от любви Христа. Никто меня не может лишить вот этой жизни и общения с Ним». Дорогие друзья, человек, который соединен тесно с Иисусом, он не смотрит на вот такие обстоятельства, когда его пытаются по-человечески ущемить. Вот такой вот жизненный подъем, вот такая вот жизнь, она дает человеку право не только на жизнь вечную, но смотреть обстоятельствам смело в глаза. И сегодня, дорогой друг, Иисус предлагает тебе, чтобы ты мог пойти Его путем. Он хотел бы, чтобы ты мог стать на Его путь. Если ты долго ходишь на служение, если ты слышишь голос Иисуса внутри себя, что тебе нужно покаяться, вы уже слышали об этом, проходи сюда и говори Иисусу об этом. Если Бог побуждает тебя заключить завет с Богом, чтобы быть поближе к Нему, дорогой друг, немедли, не откладывай. Тоже говори об этом, скажи об этом церкви, скажи об этом громко. Я хочу быть соединенным с Иисусом, я хочу быть частью тела Его. Дорогой друг, если Бог призывает тебя на труд, то ты тоже скажи об этом Иисусу. Он тебя зовет, а ты медлишь, а ты не хочешь. Поэтому не смотри на обстоятельства. Иди, становись рядом с Иисусом, но тоже скажи Ему об этом. Если в твоей жизни что-то не получилось, если ты понимаешь, что ты где-то оступился, дорогой друг, ты тоже скажи об этом Иисусу. И Он обязательно усмотрит твое сердце. Он обязательно сделает все так, чтобы жизнь в тебе, она была той, которая и удовлетворяла бы самого тебя и Бога. Пусть Бог благословит тебя в этом. И Христос совсем не хотел бы, чтобы ты ушел от Него. Он обратился к 12 ученикам после того, как отошло много от Него этих людей, которые не поняли Иисуса, и говорит им: «А вы не хотите ли отойти от Меня?» И ученики Ему говорят: «Кому нам идти, Господи? Ты имеешь глаголы вечной жизни». Дорогой друг, сегодня Иисус, которого мы приглашали сюда и который посреди, сегодня Он хотел бы, чтобы ты Ему сам об этом сказал. Пусть благословит тебя в этом Бог, и мы сейчас будем молиться Богу, и да будет Ему за все вечная слава, за то, что Он является действительно этим хлебом, которым мы можем жить и иметь жизнь вечную в Нем. Аминь. Мы помолимся.